Бедный рулевой не успевал справляться с санями. Вынужден был изо всех сил тормозить, упираясь ногами в снег. Стоило на какой-то момент зазеваться, и сани весом около 200 килограммов сбивали его с ног. Небо затянули тяжелые темные тучи. Вновь повалил снег. Сквозь белую мглу, несомых ветром хлопьев, Нансен вдруг заметил, что укрепленный наверху саней топор выскальзывает из петли и каждую минуту может упасть. Фритьоф протянул к нему руку. Разогнавшиеся сани подскочили на каком-то пригорке, подсекли ему ноги, и он упал навзничь на лед. В ту же секунду он вскочил и бросился бегом за исчезавшими в снежной пелене санями. Что-то блеснуло под ногами. Топор. Нансен схватил его и помчался дальше, но через несколько шагов остановился. След молодецкой езды саней теперь был отмечен банками пемекана, шоколада. Одних рук было недостаточно, чтобы все это собрать. Отказавшись от этой мысли, он свалил собранные предметы в одну кучу и решил терпеливо ждать, так как сам наказывал остальным. Через минуту должны были появиться сани, управляемые Дитрихсеном. Только он об этом подумал, как из-за снежной завесы выскочил новый экипаж. Промчавшись мимо, он исчез в снежной мгле. Крики не помогли. Нансену достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться в том, что остальные тоже теряют багаж. К счастью, Трана первым заметил, что происходит. В конце концов, заметили и остальные. И как только буря стихла, им пришлось вернуться по следам назад и вытащить из-под снега все растерянные вещи. Горная цепь, видневшаяся на горизонте, приближалась очень медленно, но надежда придавала путешественникам сил. Если верить карте, которую Нансен взял с собой, они уже давно должны были выйти к берегам Большого фьорда. А тут фьорда и в помине не было. Здесь до нас никто не проходил. Кто же может знать, где этот западный берег? Что будет, если мы совсем до него не доберемся? Тихо роптали перепуганные лопари. Тяжелый поход полярников по ледяной пустыне продолжался еще трое суток. Они, вероятно, были первыми людьми, которые, заметив во льду широкую трещину, не могли найти себе места от радости. Трещина была предвестником того, что здесь начинался прибрежный ледник. С таким энтузиазмом они никогда еще не переносили на плечах сани и не спускали их на веревках. Но и этот вдвое ускоренный темп работы не удовлетворял Нансена. «Раз-два! Раз-два!» — подгонял он беспрестанно. «Скорее, ребята! Кому дорог родной дом, торопись!» По крутому ледяному склону Нансен спускался, как всегда, далеко впереди в других. Он все еще беспокоился, сумеет ли довести людей до цели живыми и невредимыми. Старался каждого подбодрить, брал на себя самые тяжелые обязанности. Однажды произошел случай, потребовавший от него полного напряжения сил. Смертельно усталый, он на ходу боролся со сном. Внезапно под ногами он ощутил пустоту. Он не успел даже рвануться вперед, но, инстинктивно раскинув руки, зацепился за края трещины. Сани повисли над пропастью. Лед, сухо потрескивая, ломался на уровне груди. Нансен боялся крикнуть, боялся пошевелиться. На мгновение он замер, бессознательно уловив, как пульсирует в висках кровь. Затем осторожно нащупал рукой какой-то выступ. Пальцы постепенно, сантиметр за сантиметром, цеплялись за выступ. Наконец он подтянулся, резко перебросил ногу через край пропасти и выбрался из нее. Долго он лежал, не двигаясь, не в силах перевести дыхание. И только придя в себя, осторожно подполз к трещине и заглянул в нее. Оттуда повеяло смертельным холодом. Голубой цвет расщелины постепенно переходил в темно-синий, а еще глубже — в черный. Нансен сбросил вниз ком снега, за ним второй, но напрасно прислушивался. Удара одно так и не последовало. Он подождал, пока к нему подбежит Свердруп, и предупредил об опасности. С этой минуты он запретил идти по одному. Трещины, прикрытые снежными мостиками, путешественники преодолевали, вооружившись веревками. Постепенно лед стал уступать место голым скалам. Мы сбросили лыжи и, как оленята, подпрыгивая, брыкаясь и мотая головами, стали бегать по каменистой почве, рассказывал позже Нансен. Снаряжение было снято с саней и размещено в огромных заплечных мешках. Впрочем, взяли с собой не все, только продовольствие и самые необходимые вещи. За остальными Нансен решил вернуться позже, с берега фьорда. Никто из полярников не мог спокойно спать в первую ночь на кучах мха и других растений. Дитрихсону удалось подстрелить зайчишку. Изголодавшиеся путешественники разодрали его пальцами на кусочки еще до того, как он сварился. Никто, конечно, не наелся, но вкус свежего нежного мяса после опротивившего всем твердого и сухого пемикана был незабываем. Невольно все стали приглядываться к окрестным скалам, высматривая, не шевельнется ли на них кто-нибудь. Люди не могли дождаться той минуты, когда увидят фьорд. Фьорд — это значит поселение, эскимосы, пароход, который поплывет на родину. Так думал каждый из них.